1933-м Кристине было всего 23 года. Она участвовала в создании Алжирского инициативного комитета в поддержку движения «Амстердам-Плиель». Примечание. В 1932 году по инициативе известных французских писателей Барбюса и Ролана в Амстердаме состоялся Международный антивоенный конгресс. В 1933-м, вскоре после прихода Гитлера к власти, в Париже, в зале Плиель, открылся Европейский антифашистский конгресс. Позже антивоенное и антифашистское движение объединились в общее движение «Амстердам-Плиель». Конец примечания. Это движение разоблачало империалистические военные угрозы, выступало за всеобщее разоружение, миллионы женщин и мужчин требовали мира от правительства их стран. В Алжире сторонников движения насчитывалось не более 1000. Все они получили членские билеты и каждый год наклеивали в них марки с изображением Анри Барбюса, Романа Ролана или Максима Горького. После прихода к власти правительства Народного фронта движение распалось, его погубили внутренние распри. Кристина не отчаялась, стала членом Всемирного объединения «За мир», разочаровалась и присоединилась к Международной женской лиге «За мир и свободу», чей манифест совершенно ее потряс. Впервые в истории женщины выступали против войны, руководствуясь не политическими убеждениями, но именно как женщины. «Мы обращаемся к женщинам, которые всегда будут защищать жизнь. Мы, матери, жены и сестры, заявляем, что не смиримся, как это случилось в 1914-м, с убийством наших сыновей, мужей и братьев». В группе Кристины было всего 7 участниц. Каждая выбирала городскую площадь или оживленный перекресток, раскладывала столик и призывала прохожих подписывать петиции в поддержку борьбы за мир. Они объясняли, спорили, убеждали, им удавалось получать подписи у одиноких женщин и устное одобрение замужних, не желавших ничего подписывать без одобрения мужей. К ним примкнули многие мусульманки, в основном молодые, ходившие без чадры, супружескими парами, то и дело случались инциденты. Мужчины нередко оскорбляли активисток, опрокидывали столики, рвали петиции. Феминистки пытались вступать в переговоры, но из этого ничего не выходило. Жены грубиянов начинали вопить, вмешивались прохожие, подоспевшие полицейские конфисковывали бесценные подписные листы, пацифисты проигрывали. Вскоре полиция изменила тактику. Феминисткам стали выписывать штрафы за нарушение общественного порядка. Первые, 35 франков, еще можно было заплатить. Последующие, в размере 70 франков, отбивали желание митинговать даже у самых яростных активисток, но не у Кристины. «Нам пытаются заткнуть рот, но мы не сдадимся». Все близкие друзья Кристины, клиенты подавания, маты, члены труппы, одни по убеждению, другие из милосердия, собирали для нее деньги. Все, кроме Йозефа. Однажды, когда по кругу пустили шляпу, он взвесил ее на руке и передал соседу, ничего не опустив внутрь. «Ты мог бы поучаствовать, вы ведь друзья. Если тебе нужны деньги, я готов дать в долг, но не стану финансировать нелепые идеи. Вы играете на руку Гитлеру». Когда сбережения истощились, на общем собрании было решено изменить тактику и устраивать акции раз в неделю, по утрам, в субботу, на площади 3 циферблатов у рынка Триале, и брать с собой мускулистых парней для защиты от агрессивных горожан. Они больше никого не агитировали, а собирались из принципа, желая доказать, что движение живо. Кристина чувствовала, что милитаристская идея мало-помалу завоевывает умы и сердца людей. «Но почему, скажите на милость, борцов за мир называют трусами, а тех, кто пропагандирует войну, считают храбрецами?» Морис перестал забирать Йозефа из института после того, как тот однажды отказался ехать, рассеянно пробормотав. «Не знаю, когда освобожусь». Выглядел он при этом как человек, которого праздный бездельник отвлекает от важной работы. А вот почему Йозеф так удивился, когда январским вечером 1939 года Морис неожиданно объявился у него в лаборатории. Они не виделись с того самого новогоднего ужина, на котором Кристина отказалась переехать жить к любовнику. Одежда Мориса была в беспорядке, губы у него дрожали, он что-то бессвязно приговаривал. «Этот болван повторил попытку, и она снова его послала», — подумал Йозеф. «Идем со мной, это очень срочно». «Не могу, у меня работа еще часа на два». Кристину арестовали. Выяснил, что их подруга и еще несколько активисток Международной женской лиги «За мир и свободу» решили провести акцию протеста против штрафов во время визита в страну Эдуарда Даладье. Примечание. Даладье, Эдуард, 1884-1970 годы, французский политик и государственный деятель, председатель Совета министров, министр иностранных дел, министр национальной обороны и военный министр Франции в 1938-40 годах, проводивший политику умиротворения Германии. Конец примечания. Одни раздавали в толпе листовки, другие держали плакаты с антивоенными лозунгами, их толкали и оплевывали. Кристине удалось прорваться через зацепление и остановить машину председателя Совета министров, чтобы передать ему петицию с требованием прекратить перевооружение армии. Она начала барабанить по ветровому стеклу, и ее оттащили агенты безопасности. Кое-кто из друзей предупредил Мариса о задержании. Они до вечера обходили полицейские участки, никто не хотел давать им информацию, приходилось по 10 раз повторять одни и те же вопросы. В участке на бульваре Галини бригадир отослал их в центральный комиссариат, там их встретили с подозрением, стали выяснять, кем они приходятся арестованы и не участвуют ли они, не дай бог, в пацифистском движении. Морис был в ярости, ему пришлось предъявить удостоверение личности, теперь его занесут в картотеку как сочувствующего. Он заявил, что не имеет ничего общего с этими психопатками, но одна из них его подружка, они собираются пожениться, быть влюбленным не преступление. «Мы не обязаны быть единомышленниками, я с ней не согласен». Один из инспекторов, корсиканец, назвал Кристину фурией и рассказал, что справиться с ней смогли только четверо крепких полицейских. Глава правительства по-настоящему испугался, все вокруг решили, что это покушение. Чтобы не привлекать ненужного внимания к случившемуся, Кристину обвинят только в оскорблении действиям стражи порядка. «Ваша знакомая предстанет перед судом», — заключил инспектор. «Иначе нельзя, она перешла все границы. Не волнуйтесь, ее скоро выпустят». «Идиотка!» — бесновался Морис. «Куда она лезет? Мало ей театра. Видишь, что бывает, когда бабы увлекаются политикой? Если Кристина не бросит эти глупости, я пошлю ее к черту. Она портит мне жизнь. Придется поговорить с ней по-свойски. Уж я сумею, не сомневайся». Ожидание продлилось много часов. Марису и Йозефу сообщили, что Кристину отправят в суд без промедления, и им едва хватило времени на то, чтобы съездить домой. Нелли места себе не находила от беспокойства. Она ничего не знала об акции пацифисток. Пришла к Марису, не застала его, отправилась к Йозефу. Того тоже не оказалось. Пришлось расспрашивать соседей, но и те сильно ей не помогли. На следующее утро Кристина предстала перед судьей исправительного суда вместе с 11 мужчинами, задержанными на месте преступления. Шестеро из них были арабами. Выглядела она устрашающе. Волосы растрепаны, верхняя губа вздулась, белая блузка закапана кровью, разбитый нос зажат платком, ладони расцарапаны при падении на асфальт. В качестве поблажки ее дело решили рассмотреть первым. Обессиленные, бледные как смерть, приятели сидели в третьем ряду и напоминали скорее подсудимых, чем досужих зевак. Какой-то пенсионер, видимо, большой любитель подобных развлечений, сообщил им, что у судьи тяжелая рука. Кристина отказывалась от адвоката под тем идиотским предлогом, что она ни в чем не виновата, и пообещала подать жалобу на полицейских за нанесенные побои. Председательствующий велел ей успокоиться. «Я не давал вам слова». И она немедленно обозвала его милитаристом. «Я горжусь своими убеждениями, мадам. Вы обыкновенный мясник». Подсудимую вывели из зала. По требованию прокурора Кристину приговорили к 6 месяцам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания и к 1500 штрафа. Немыслимая сумма. Удар молотка. Следующее дело. Вечером Кристину выпустили. Она наотрез отказалась подписывать постановление об освобождении из-под стражи и потребовала, чтобы ее освидетельствовал врач. Дежурный жандарм велел ей убираться и поживее. Она назвала его легавым придурком. Он заколебался, презрительно фыркнул и сказал, что ей самое место в дурдоме. Морис и Йозеф поняли, что пора вмешаться, и попытались увести Кристину. Она упиралась, заявляя, что не уйдет без своей сумочки. Сумочка, скорее всего, потерялась во время ареста, но Кристина была уверена, что полицейские ее украли. «Все вы продажные мерзавцы! Если не заберете эту бесноватую отсюда сию же секунду, я снова посажу ее под замок», — пообещал дежурный. «Мне нужна моя сумка. Где мой кошелек? Они его сперли, сволочи». Йозеф и Морис с трудом вытолкали Кристину из дежурки, и на улице, видимо, подействовал свежий ночной воздух, она моментально успокоилась, перейдя от крайнего возбуждения к почти летаргическому спокойствию. Они молча шли по пустынной улице Десли, она автоматически переставляла ноги и вдруг застыла перед освещенной витриной модного магазинчика, с ужасом вглядываясь в свое распухшее лицо. Кристина провела дрожащей рукой по губам, поправила прическу, промокнула носовым платком саднищие ладони и медленно повернулась к Йозефу. «Скажи честно, я обезображена?» «Не беспокойся, я тебя подлечу. Все равно я завтра не смогу выйти на сцену». Морис взял ее за руку, поцеловал и улыбнулся. «Немного грима, и никто ничего не заметит». «Мы не делали ничего плохого, просто выступали за мир». «Они скоты», — утешил ее Морис. Царапины и ссадины оказались поверхностными. Йозеф осторожно промыл их и обработал перекисью водорода. Помада «Красный поцелуй» замаскировала разбитую губу, а гематому на левом бедре смазали йодом. Кристине повезло, в стычке ей ничего не сломали, хотя она вырывалась, а может даже кусала полицейского. Другой агент оторвал ее от сослуживца, толкнул на мостовую, потащил за руку, она сопротивлялась, пыталась подняться, получила удар локтем по носу, потом кто-то наступил на нее. Кристина не собиралась сдаваться, она обязательно подаст жалобу за побои и украденную сумочку. Бояться нечего, сотни свидетелей видели, с каким остервенением ее калашматили легавые. «Мы вооружены только идеями, но они нас боятся. У меня есть знакомый адвокат, жесткий ловкач, если хочешь, можем его нанять», — предложил Морис. «Еще как хочу. Завтра утром тебя осмотрит мой врач и выдаст свидетельство». «Ты прав. Дело принципа, любовь моя. В борьбе за мир торговля неуместна». «Хорошо, что у меня есть ты». Йозеф с удивлением взглянул на Мориса, тон у него был очень убедительный, но глаза он прятал. «Гитлера красивыми словами не остановишь», — бросил Йозеф. «Всех немецких пацифистов он перебил, тех, кто сопротивлялся режиму, отправил в лагеря. Войны не миновать». «Ты понимаешь, что будет бойня? Это же чистое безумие», — огрызнулась Кристина. «С фашистами нельзя вступать в переговоры, столкновение неизбежно. Что станешь делать, когда они нападут? Придется защищаться, так что пора начинать готовиться. Если все будут поступать, как это сделал ты, не поехав в Испанию, Гитлеру не о чем беспокоиться. Ты просто жалкий завистник. Некоторым хватает мужества, другие родились трусами». Йозеф был растерян, обижен и разозлен. «Вот значит как, за Испанию воевать следовало, а против Гитлера нет. А знаешь, в чем главная проблема пацифистов? Все вы глупы, как пробки». Йозеф ушел и не обернулся, никто его не окликнул, не попытался вернуть. Он надеялся, что вечером к нему заглянет Нелли или Морис, но они не пришли. Каждый новый день усиливал терзание Йозефа. Он говорил себе: «Все кончено, лучше разозлиться и остаться одному, чем предать себя». Но не мог не понимать, что у него проблема, что он был слишком непримирим и обидел друзей. Он не жалел о сказанном, но разрыв с Морисом, Кристиной и Нелли тяготил его. Он думал о ссоре днем и ночью, понимал, что Кристина была одновременно права и неправа, и не мог не уважать ее за силу характера и твердость убеждений. Кроме того, она попала в больную точку. Он действительно искал предлог, чтобы не записываться в интербригаду. Да, он раньше других понял всю безнадежность борьбы с франкистами, но это слабое извинение. Нелли появилась через 2 недели. Она курила у подъезда и издалека заметила, как Йозеф идет по тротуару, читая на ходу газету. «Ты дуешься?» — спросила она, и он не нашелся, что ответить. «Мы же не поссорились?» — не успокаивалась Нелли. Он и забыл, какие у нее дивные зеленые глаза. Нелли была наделена природным жизнерадостным бесстыдством и неотразимо соблазнительным движением наклоняла голову к плечу. Она медленно приблизила свое лицо к лицу Йозефа и поцеловала его в губы. На улице, при людях, боже, это же верх неприличия. Оба с трудом сдерживали дрожь. Он так сильно стиснул ее в объятиях, что она едва не вскрикнула. Прохожие отводили взгляд, укоризненно качали головой, сокрушались. «Мы многое повидали, но такое, куда катится мир?» Йозеф с превеликой радостью лишился репутации добропорядочного доктора. Нелли схватила его за руку, они не стали ждать лифта, перепрыгивая через ступеньку, взбежали на 4-й этаж и остановились, переводя дух. Нелли снова поцеловала Йозефа, не позволила ему зажечь свет, а когда он попытался, дрожащей от нетерпения рукой, вставить ключ в замочную скважину, принялась стягивать с него пиджак. «А вдруг кто-нибудь выйдет?» — прошептал он. Она не услышала или притворилась, что не услышала, и они занялись любовью прямо на площадке перед квартирой. У соседа на верхнем этаже работало радио, звучала джазовая композиция «Мартиника. Музыка страсти». Они ужинали в ресторане на площади Нельсона. Нелли ни словом не упомянула недавнюю ссору. Она рассказала, что Мате репетирует с ними новую пьесу ирландского драматурга Джона Миллингтона Синга «Удалой молодец, гордость Запада», и у нее нет ни минуты свободной. «Ни минуты», — трижды повторила она, давая понять, что только поэтому не появлялась у него так долго. Мата сам играл одну из ролей, исправлял перевод, переделывал текст. «Нам всем очень трудно, он каждый день меняет трактовку». Нелли сжала руку Йозефа, залпом выпила бокал красного вина и робко спросила. «Ты согласишься встретиться с Кристиной?» «Почему бы и нет?» «Слава богу, я боялась, ты откажешься. Мне так хочется, чтобы все стало как раньше». Премьера спектакля пришлась на один из дней, когда Йозеф ездил в Сетиф. Он вернулся около часу ночи и нашел под ковриком приглашение, подписанное Нелли и Кристиной. Его ждали с нетерпением. Йозеф очень устал, но все-таки отправился на площадь генерала Бюжо в театр «Современное творчество». Зал был наполнен до отказа. Действие пьесы происходило в XIX веке в ирландской деревне. Сцена была оформлена колодцем и скамьей. На заднике художник изобразил дерево подножья холма. Мата играл сына, винящего себя в смерти отца, которого ненавидят и презирают все односельчане. Йозефу показалось, что у него проблемы с дикцией. «В этом зале чудовищная акустика», — объяснила ему потом Нелли, выглядевшая очень убедительно в роли дочери пастора. Публика горячо приняла спектакль и аплодировала артистам целых 10 минут, что немало удивило Йозефа. Он с трудом протолкался за кулисы, где все хвалили игру Кристины. Двери гримерки открылись, она увидела Йозефа и так обрадовалась, что кинулась ему на шею и расцеловала. Он сказал: «Ты потрясающе играла». Она почему-то удивилась и спросила: «Правда? Ты действительно так думаешь?» «Честное слово», — подтвердил он с искренностью воришки, застигнутого на месте преступления. «Это было потрясающе, невероятно, ты играла неповторимо». Она просияла ослепительной улыбкой. «Ты не представляешь, как для меня это важно». Йозеф не лицемерил, он не слишком хорошо разбирался в театральном искусстве и просто убедил себя в том, что Кристина играла замечательно. Морис расцеловал Йозефа, обнял его за плечи и сказал: «Счастлив тебя видеть, дружище. Она потрясающая, правда? Давайте отпразднуем, я вас приглашаю». Сидевший за столиком Мате выглядел разочарованным. Добровольный сбор от спектакля оказался рекордно низким. Один из артистов заявил, что существует прямая связь между выручкой и реакцией публики на постановку. «По-моему, зрители были в восторге», — сказал Йозеф. «Жалкие жмоты, в следующий раз будем брать плату за вход». Морис поднял бокал и произнес тост за воссоединение со старым другом. «Вы поругались?» — удивился Мате. «Пустяки, не о чем говорить», — поспешила ответить Нелли. «Мы не позволим политике разлучить нас», — продолжил Морис. «Не будем об этом говорить. Тот или та, кто затеет политический спор, заплатит штраф, поведет всех в кино. Имею честь пригласить вас завтра в Мажестик на американский фильм с Кэри Грантом «Только у ангелов есть крылья». Примечание: «Только у ангелов есть крылья» — художественный фильм 1939 года режиссера Ховарда Хоукса. Конец примечания. «А почему не в Трианон? Там идет набережная Туманов?» — спросила Нелли. Примечание. «Набережная Туманов» — французский художественный фильм режиссера Марселя Карне, созданный в 1938 году по роману Пьера Ма Карлана. В главных ролях Жан Габен, Мишель Симон, Мишель Морган и другие. Фильм считается одним из лучших образцов поэтического реализма. Конец примечания. «Я уже взял 4 билета». Кристина терпеть не могла фильмы, воспевавшие грубую силу, и злилась, когда кто-то выбирал за нее, куда идти и что смотреть. Морис клялся, что скучно не будет, в фильме много действия, герои-летчики, никакой приторности, как у Карне. Потом они пойдут есть мороженое, но все было тщетно. Кристина и Нелли решили отправиться в Трианон, предвкушая удовольствие от истории любви, разочаровавшегося в жизни дезертира и падшей женщины. «Вы же не бросите меня одного, я даже билеты сдать не могу». «Давайте не будем спорить из-за фильма. Мы ведь собрались, чтобы отпраздновать примирение», — попытался вмешаться Йозеф. «Сходим на следующей неделе. Набережная будет идти еще долго». Йозеф подошел к стойке, сказал что-то на ухо подаване. Тот кивнул, выбрал конверт с пластинкой и исчез за перегородкой. Зазвучали первые такты возвращения. Йозеф вернулся к столику, протянул Кристине руку, и она, не колеблясь, пошла за ним следом. Йозеф танцевал с закрытыми глазами, Кристина тоже опустила веки, и они медленно заскользили по дорожке, уносимой мелодией танго. Кристина танцевала прекрасно, Йозеф чувствовал трепет ее тела, она отдавалась на его волю. О, как партнер, не более того. Ее рука у него на шее, она ласкала его кожу. Нет, показалось, нога прижималась к ноге. Когда танец закончился, другие пары долго им аплодировали. «Обожаю эту песню», — сказал Йозеф. «Да, она очень трогательная. Гардель поет для каждого из нас. В Праге у меня были все его пластинки». Подаване поставил «День, когда ты меня полюбишь», еще одно восхитительное танго великого аргентинца. Примечание. «День, когда ты меня полюбишь», музыка Карлоса Гарделя, слова Альфреда Лепера, 1935 год. Конец примечания. Йозеф хотел снова пригласить Кристину, но она уже повернулась к Марису и спросила: «Потанцуем?» «Послушай, я устал, мне завтра рано вставать, пора домой», — он сделал знак официантке. «Мишель, принеси чей счет мне». «Ты снова за свое? Я же сказал, что приглашаю». «Только не меня, поступим как обычно, каждый платит за себя». «Сделай одолжение, не упрямься, это доставит мне удовольствие». «Ни за что, я достаточно взрослая и могу сама за себя заплатить, мне до чертиков надоел твой мужской гонор». «О чем ты?» Кристина покопалась в сумочке и раздраженно швырнула ее на стол. «Одолжи мне немного денег, Нелли». Та достала из кошелька две купюры по 10 франков и горстку мелочи и протянула подруге. «Все, что есть сегодня, я не богата». «Может, все-таки перестанем спорить из-за какого-то жалкого обеда?» — вмешался Морис. «Ненавижу благотворительность, я же сказала, что не продаюсь». «Могу выдать тебе гонорар за будущие гастроли», — предложил Мата. «Ты уже заплатил мне за 2 месяца вперед». «Вот моя доля», — вмешался Йозеф, доставая бумажник. «Я не возьму денег от милитариста». Бесконечные штрафы, в том числе эта громкая сумма, которую пришлось заплатить по решению суда, разорили Кристину. Мать, а они почти никогда не общались по причинам, которых никто не знал, прислала ей из Сент-Этьена телеграфный перевод с припиской, что делает это в последний раз. Когда обращаешься за помощью, в ответ следует хотя бы поблагодарить и пожелать удачи в новом году, но Кристина была слишком горда, чтобы так поступить. Приятельница Матте нашла ей работу, не слишком хорошо оплачиваемую, но и не обременительную. По вечерам Кристина преподавала театральное мастерство и участвовала в радиопостановках, что позволяло ей выживать. Хозяин ресторана, марселец, открыл Кристине кредит, она ведь актриса. Подавание тоже кормил ее в долг, хотя его жена ворчала все громче. Этим вечером она открыто высказала свое недовольство. «Мне неприятно это говорить, малышка, но если нет денег на ресторан, питайся дома». «Не слушай ее, моя красавица. Хозяин здесь я, так что можешь приходить, когда захочешь». «Я не твоя красавица». Кристина выбежала, хлопнув дверью. Марис последовал за ней. Подавание было ошарашено, его жена торжествовала. «Можешь попрощаться со своими деньгами, болван». Вскоре на стене над стойкой бара появилось объявление в красивой рамке, на которое сначала никто не обратил внимания. Всякий раз, когда один из клиентов просил отсрочки, «Ты же меня знаешь, я обязательно заплачу», папаша подавания отсылал его к супруге. Та молча кивала на рамку, и неудачник узнавал, что недобросовестные плательщики подло прикончили кредит. Выход из тяжелой ситуации был найден сообща и единогласно. Морис и Йозеф приглашают девушек на ужин к себе домой и готовят по очереди. Если Кристина и Нелли играли спектакль, компания встречалась после театра. Нелли не нравилось меню, спагетти, омлет и рис с помидорным соусом, но солидарность есть солидарность, разве быть вместе не главное в этой жизни. Домашние трапезы проходили куда более спокойно и обыденно, никто не смеялся, не отпускал идиотских шуточек, долго отсутствовавшие друзья не вываливали им на голову кучу новостей. За столом Кристина, Нелли, Марис и Йозеф чаще всего молчали, боясь затронуть опасные темы. У Мариса был детекторный приемник, ловивший передачи с другого конца света, даже из Нового Орлеана. Они усаживались в кружок, слушали джаз и фантастические сольные композиции на кларнете. Йозеф купил переносной фонограф фирмы «Граммофон» с автостопом и дюжину пластинок Гарделя на 78 оборотов. Как он мог так долго обходиться без этой волшебной музыки? Девушки находили Гарделя слишком сладким. Йозеф хотел было организовать танцы на дому, собрался передвинуть стол и кресло, но почти сразу отказался от этой мысли. Звук у проигрывателя был не очень сильный, да и дансинг из обычной столовой вряд ли получился бы. Иногда пары разделялись и проводили вечер, каждая по-своему. Нелли с Кристиной были очень разными по характеру. Одна любила, когда ее приглашали, а другая терпеть этого не могла. «Я женщина, но не феминистка. Ты можешь за меня платить», — уточняла Нелли. «Не каждый мужчина удостаивается такой чести». Йозеф не раз оплачивал их с Нелли ужины, но чаще всего они делили счет пополам. Кристина жаждала финансовой независимости. Она отказала Марису, объяснив, что не признает законов, обязывающих ее подчиняться мужу. Хочет работать, иметь счет в банке, получать паспорт, не спрашивая на то согласия супруга. Марис решил поймать ее на слове. «Я передаю тебе полномочные права на мою любовь», — торжественно провозгласил он. «Вот это-то и недопустимо. Я предпочитаю остаться холостячкой. Хочу жить свободным человеком, а не женой месье такого-то или такого-то». Список требований Кристины был довольно длинным. Она хотела иметь право избирать, быть избранной, как турецкие и английские женщины, самостоятельно распоряжаться собственным имуществом, получать за работу ровно столько, сколько получают мужчины. Она считала, что домашние обязанности должны распределяться поровну между мужем и женой, и не сомневалась, что женщина может работать по любой специальности. Она называла нетерпимым закон 1920 года, наложивший запрет на свободную продажу контрацептивов. Самую лютую ненависть она питала к религиозной догме, возводящей закабаление в идеал, место любой женщины у домашнего очага. Время от времени, устав от бессмысленной борьбы, Кристина говорила: «Это узаконенное насилие убивает нас, мы бессильны». «Ты о чем?» — скидывался Морис. Юзеф и Нелли не могли не заметить происшедшей с Морисом перемены. Раньше он не проявлял интереса к проблемам общественной жизни, но в это смутное время каждому приходилось определяться. Морис питал родовую ненависть к Народному фронту, разорившему страну. До сего дня он повторял за другими: «Муссолини возродил Италию, дав итальянцам работу. Нам необходима сильная личность, чтобы покончить с псевдобедняками, жаждущими прикарманить деньги богатых людей». Сначала Кристина спрашивала: «Тебе-то что за дело? Ты, насколько мне известно, совсем не богат». «Я разбогатею», — отвечал Морис. «Не собираюсь всю жизнь работать на дядю». Морис, подобно многим другим, считал войну неизбежной. И вот в самом начале Нового года на Мориса снизошла благодать, и он стал убежденным пацифистом. Со страстью неофита клеймил сторонников перевооружения армии, увлеченно читал романы Ролана и горячо рекомендовал его друзьям. Перестал высмеивать нелепые требования слабого пола, забыл свои издевательские намеки на женские комплексы и психологические слабости. Короче говоря, превратился в верного спутника и соратника яростных суфражисток. Теперь Морис готов был не только словом, но и делом сражаться с теми, кто называл феминисток гарпиями и дурными матерями. Ярче всего новая ипостась Мориса проявлялась в присутствии Кристины. Когда ее не было рядом, а он оставался прежним, рассуждал, как все. Друзья жалели Мориса и не обращали внимания на то, что Йозеф называл приспособленчеством. Неожиданная перемена гарантировала Морису благодарность и восхищение любимой женщины. «Как она может его любить?» — удивлялся Йозеф. «Любовь слепа, ты разве не знал? Она, наконец, счастлива. Ну и слава богу!» — отвечала Нелли. «Что она в нем находит? Он веселый, красивый, пылкий и очень ее любит. Они друг другу не подходят, вернее, он ей не пара». Морис совершил сделку века, первую за свою африканскую карьеру. Он во всех деталях описывал ее друзьям и всем окружающим. Было очевидно, что Морис говорит чистую правду. Многократно повторенный рассказ сходился во всех деталях. Он несколько раз проставлялся у подавания и завел много новых друзей. «Хоть и парижанин, а не заносится», — говорили они.